У прокаженного в полночь родился сын. Он поспешил взять огня и стал пристально всматриваться, боясь лишь, чтобы сын не оказался на него похожим. От столетнего дерева отрубили часть ствола, сделали жертвенный сосуд и украсили его черным и желтым орнаментом. Обрубок же бросили в канаву. Сравним жертвенный сосуд с обрубком в канаве и увидим, сколь различны красота и уродство. Но и сосуд, и обрубок равно утратили свою природу. По-разному осуществляют справедливость разбойник Джи и Цзэньцзы с хронистом Ю. Однако все трое в равной мере утратили свою природу. Ведь для утраты своей природы существует 5 возможностей. Первое — 5 красок, которые расстраивают зрение, лишают глаза зоркости. Вторая — 5 тонов, которые расстраивают слух, его притупляют. Третье — 5 запахов, от которых ослабевается обоняние и закладывает нос. Четвертое — 5 пряностей, от которых теряются и извращаются вкусовые ощущения. Пятое — смущающие сердца пристрастие и неприязнь, от которых изначальная природа разлетается, словно пыль. Все эти 5 возможностей — враги жизни. А тут еще начали отделяться Яньчжу и Мо-Дзи, считая, что именно они обрели истину. Я же не называю это обретением истины. Разве можно назвать обретшим истину того, кто бедствует? Ведь тогда сова или голубка, очутившись в клетке, также могут считать это обретением. Тем более, что пристрастие, неприязнь, звуки и краски служат им, чтобы отгородиться от внутреннего. А кожаная шапка с перьями зимородка, памятная чица и широкий пояс ограничивают их во внешнем. Внутреннее отгорожено клеткой, а внешнее — рядами шнуров. Для тех, кто красуется в шнурах, да еще считает это обретением истины, это такое же обретение, как для преступника — веревки на руках и тиски, сжимающие пальцы. А для тигров и барсов — мешки и загоны —